был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, этого я не знаю. Знаю только понаслышке, что в первой и в последующих за нею молодостях, лет до 35, слыл он богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец, пришлась по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее, Суворов, победами. Этот союз вдруг поднял его. Будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером 5-го класса. Звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось 18-летним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что мне делать?» — ответила она. «Я ни в чем не могу отказать Суворову. Я бы этого человека сделала фрейлиной, если бы он этого потребовал». Тут начинается его известность. Придворный чин, родство с Суворовым, большое состояние – все это высоко ценилось. При этом поэзия его шла даром. Никто не обращал на нее внимания. А в ней-то и видел он надежды на будущее свое величие. Оберпрокурорство, сенаторство, лента, наконец, графское достоинство, в память Суворова сардинским королем ему дарованное, все это, конечно, тешило его тщеславие, но не удовлетворяло честолюбие. Ему хотелось прославиться и жить в веках. Обманывал ли он себя насчет дарования своего, или морочить хотел людей, чтобы при жизни насладиться их рукоплесканиями? Вот что трудно разобрать. Всю долголетнюю жизнь свою просуетился, промучился он напрасно только из того, чтобы его похвалили. Желание его обратилось у него в болезнь, в чесотку, в бешенство. Чего он не делал? Подлечил известным авторам, дарил сочинения свои книгопродавцам и нераспроданное сам покупал, чтобы приступить к другому изданию. Кормил, угощал голодных стихотворцев, сужал их деньгами. Хвалить его было им невозможно. Никто не решился бы на столь позорное дело. Совестливые молчали, а бессовестные над ним же ругались в стихах. Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об нем оттачивали перо свое. И без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие. Входя в лето, уступали его новым пришельцам на Парнасе. И таким образом целый век молодым ребятам служил он потехой. Такое общее ожесточение можно бы назвать бесчеловечием, если бы сам он поступками своими не беспрестанно подавал повод к насмешкам. За все брался он, сочинял, переводил трагедии, комедии, поэмы, оды, послания, басни. Одно хуже, одно нелепее другого. Метромания нигде еще не являлась в столь смешном, неугомонном и запачканном виде. Он имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный. Неизвестно, примечательная нечистоплотность от жены ли к нему привилась или от него к ней. Только неопрятность обоих супругов была басней Петербурга. Кажется, сам он никогда не умывался, а в комнатах его, подобно хлевам, до того дышало заразительным воздухом, что мефетизм стали знать под названием хвостизма. Он не принадлежал никакой партии, но втирался без разбору во все литературные общества и во всех оставался нулем, хотя, разумеется, нигде в глаза не смели его дурачить. Пушкин едко высмеивал Хвостова в своих эпиграммах и в письмах к приятелям.